Глава 14. Клятва о неразглашении. Утром я встала на удивление легко. Наверное, виной тому был вексель, лежащий в моем сейфе, и ощущение денег, которые я скоро получу. Все мои моральные терзания я отбросила, решив, что долг перед лордом тайны отработаю не целительством, так помощью в раскрытии дела с кражей ингредиентов. Посильной, разумеется. В мясский банк я буквально летела, впервые, наверное, за время нашего плодотворного сотрудничества. Первый раз я иду получать у них деньги без драконовских процентов. Нет, положительно, сегодняшний день станет одним из самых знаменательных в моей жизни. Величественное здание с широкой лестницей и колоннами встретило меня тишиной и прохладой. Все-таки клиенты банка вставали отнюдь не с петухами, но столь ранний час не помешал персоналу проявлять приветливость и вежливость. Меня сразу же усадили в удобное кресло за небольшой круглый столик, предложили чай, принесли к нему домашние вафли. Вся обстановка в светло-зеленых тонах настраивала на спокойный деловой лад, а длинные узкие вазы с веточками разноцветных гортензий разряжали интерьер. На моем столе стоял круглый, насыщенно-голубой цветок и радовал глаз. Самое интересное, что раньше мне и в голову не приходило любоваться внутренним убранством банка. Вот что значит правильный настрой. Клерк подсел ко мне после того, как чай был допит, а вафли доедены. То ли официант, то ли младший обслуживающий персонал, не знаю, как они в банках называются. Унес чашку и блюдце. С удовольствием заходила бы к ним почаще, главное, чтобы повод был соответствующий. «Доброго утра, мэстрес Риналет. Меня зовут Кайлус. Чем могу вам помочь?» Мужчина без возраста, то ли ему 30, то ли 50, со стандартной улыбкой на лице и в идеальном костюме, сразу спустивший своим внешним видом с небес на землю, внимательно смотрел на меня. Я обычно таким же взглядом провожу полное магическое сканирование. «Мне нужно обналичить вексель, часть снять, остальное положить на депозит». Я вынула и протянула клерку бумагу. Он тут же достал футляр с очками, почти как у меня, только более поздней модели. Я пригляделась. Интересно, какие новые свойства в них добавили мехи. Мужчина взглянул на меня поверх очков, и я отвела взгляд, а то мало ли, как истолкуют мое пристальное внимание. «Скажите, вы так тщательно проверяете бумагу?» — решила сыграть в дурочку я. «Неужели кто-то может ее подделать?» «Ладно, рисунок, но магические оттиски». И глазами похлопала для полноты образа. Клерк, судя по скепсису в глазах, не купился. Но профессиональная этика или муштра в мясском банке готовят похлеще, чем в армии, заставила ответить. «Подделать можно все. Родовые бумаги для векселей, завещаний, распоряжений, как прижизненных, так и посмертных, подделываются часто. Никто от этого не защищен». «А королевские бумаги подделывают?» — уже обычным тоном спросила я, поняв, что никуда этот Кайлус от меня не денется, все равно ответит. «А не ответит, пожалуюсь на обслуживание, будет знать». Я лично не сталкивался, не разочаровал меня клерк. Но, наверное, из-за того, что корона платит сразу или деньгами, или землями, а еще титулами, привилегиями, должностями. Векселя на королевской бумаге не пишутся. Но, думаю, если кто-то задастся целью, то и королевский указ можно подделать. Только зачем? Думаю, обман раскроют довольно быстро. И зачем давать расписку на королевской бумаге? Для пущей солидности? Или думали, что стража в такие дела не полезет? А если все еще проще, больше писать было не на чем. «Итак, мастер, сколько бы вы хотели снять?» — вернул меня из задумчивости клерк. 2000 сейчас, остальное на депозит. Закуплю продукты, заряжу все артефакты, заодно, может, какие новые интересные появились, или у мехов что-нибудь присмотрю. Очки меня прям заинтриговали. Ингредиенты, опять же. И так, по мелочи. Ботинки новые, куртку теплую, брюки про запас. А как придет счет за аренду и исцелительской палаты, оплачу их прямо в банке. 20 000 марок я держала в руках первый раз. Холщовые мешочки по 5000 весили прилично, но это была приятная тяжесть. Как говорится, своя ноша не тянет. Жаль, что расстались мы с заветными мешочками слишком быстро. Часть марок количеством в 2000 пересыпали в мешок поменьше и выдали мне на руки. Остальное в моем присутствии убралось в ячейку. Депозитарий напоминал огромные соты, в одной из которых и скрылись деньги. Одно дело сделала. Чувствуя себя сказочно богатой, я вышла из банка и, напевая незамысловатый мотив, направилась к рынку. Там у меня имелись проверенные продавцы, у которых я обычно закупалась. Мясник невысокий, но жутко широкоплечий мужик, напоминавший комод, знал о моем зверинце, поэтому всегда держал для меня кости в подарок. Точнее, не для меня, а для Цири, но это уже подробности. Главное, меня узнавали, поэтому тратить время на объяснение не пришлось. К мясу в соседней лавке я накупила овощей, фруктов, круп, консервов, обеспечив себя на месяц едой, и ее всем скопом доставят на дом. Еще в одной лавке взяла чай, кофе и сахар, от дегустации отказалась, пообещав продавцу, что если не понравится, вернусь и сдам все назад. На что колоритные южные мужчины с длинными косичками из волос и бороды, густо украшенных бисером и в цветастой одежде, возмутился и даже поначалу отказался мне продавать свой товар высшего сорта. Пришлось извиняться, дабы не навлечь на себя гнев почтенного Исура. Без чая прожить еще как-то можно, как и без еды, а вот без кофе с сахаром я долго не протяну. Дальше шел черед одежды, которую я взяла не глядя, поскольку времени на примерку не осталось. И, к великому удивлению, продавщица, готовившаяся с боем отстаивать каждую монетку, расплатилась без торга. Могу себе позволить. Покупку ботинок пришлось отложить. Без примерки на мои нижние конечности обувь не возьмешь. Нога у меня была мало того, что достаточно большая для леди, так еще и какая-то нестандартная. Вечно все жмет и натирает. Надо расспросить Розе про хороших сапожников в городе. Она наверняка в курсе лучших мастеров. Раз уж я разбогатела, то побалую себя при случае качественной обувью, сделанной на заказ. Домой пришлось возвращаться бегом, поскольку время поджимало. Влетев в клинику, я побросала вещи, махнула Розе, уже начавшей нервничать из-за моего отсутствия, переоделась и спустилась в приемную. Во всей этой суматохе только и успела отметить, что огненная игуана и птенец Руха живы и выглядят лучше, чем вчера. Значит, не отрава. И Даррелл хоть и в этом не обманул. С остальным посмотрим. День прошел в привычной беготне и суете, но зато закончился раньше обычного. В начале пятого заглянула помощница, предупредив, что записи на сегодня больше нет, и выпечку мы всю распродали, даром, что ее сегодня было вдвое больше против вчерашнего. Оказывается, люди уже прознали про вкусные булочки в клинике и пришли целенаправленно за ними. Вот тебе и расширение дела. Скоро можно будет переименовываться в клиника и булочная Линды Ринолет. Главное, пирожки с мясом в меню не включать. Боюсь, не так поймут. Итак, у меня появилось время, на что его потратить, я примерно догадывалась. Дома в кои-то веки есть еда, но ее надо готовить. А как поесть, затратив при этом минимум усилий? Правильно, пойти в гости. Так что, отправив давно ждущему меня мастеру Паулю сообщение, что сегодня к нему зайду, я вызвала к нужному времени экипаж крытый и пошла смотреть, как там игуана с Рухом. Рух сидел недовольный до жути, пытался клюнуть и к себе не подпускал. Только свежее мясо примирило его с потерей молний. Надев очки, я убедилась, что магии в птице не осталось. Какие-то крохи тлели глубоко внутри, только разгонятся ли они или затухнут окончательно. С игуаной та же история, из огненной она превратилась в самую обычную. Зато оба выздоровели, крыло Руха срослось и зажило, ящерица была бодра и весела. Только если игуана в силу низкого интеллекта способна жить дальше без магии, то за Руха я не ручаюсь. Мне кажется, малыш предпочел бы сломанное крыло потери способностей. Значит, надо ждать и надеяться, что магия восстановится, иначе лекарство не имеет смысла. Потеря магии почти всегда сказывается на людях. Это как руку или ногу потерять. Вроде жить можно, но полноценным себя уже не чувствуешь. К приезду экипажа я успела переодеться в свою повседневную одежду. Особо прихорашиваться не собиралась. Поездка в ближайший пригород прошла без приключений, и к 6 часам я прибыла в обитель мастера проклятий, практически в логово темного мага. Логово представляло собой ухоженный сад со скульптурными композициями, пруд, в котором плавали откормленные карпы, и круглый фонтан при входе в небольшой, но поддерживаемый в идеальном состоянии особняк. Во всем чувствовалась четкая геометрия линий, начиная с парковых дорожек и посаженной растительности, заканчивая прислугой, одетой в лаконичную темную форму с накрахмаленными воротничками. Они плохо, однако, живут мастера проклятий. Видимо, пользуются спросом их услуги. Пауль с довольной улыбкой лично вышел меня встречать, галантно подал руку и предложил пройтись по саду, чтобы лучше нагулять аппетит. От данного предложения я вежливо, но твердо отказалась, пояснив, что аппетит мой и так нагулен и в дополнительных стимуляциях не нуждается. За ужином мастер болтал о всякой ерунде, на которую я не обращала внимания, отметив только, что в великосветском трёпе проклятийник хорош. Но это все прелюдия. То, что мой старый друг Пауль персона себе на уме и неспроста жаждал нашей встречи, сомнений у меня не осталось. Нужно лишь проявить терпение и дождаться, пока собеседник перейдет к делу. «Как продвигаются ваши занятия темным искусством?» Будто невзначай поинтересовался мастер. Момент настал. Я забросила занятия, поняла, что не мое, легкомысленно отмахнулась в ответ. «Очень зря. На сегодняшний день проклятие — одно из самых перспективных направлений в магии». А я заметила. «По вашему небольшому домику за городом, как вы мне раньше его описывали, эта перспективность бросается в глаза». «И нет, я не завидую. Обычное наблюдение и мысли вслух». «Бросьте, Линда, дом достался мне в наследство. Я всего-то держу его в надлежащем порядке», — заскромничал мастер. «А как именно вы используете свои способности на благо общества и себя? Не проклятие же на людей насылает, право слово». «Странно, что вы не слышали», — укорил собеседник. «Не следите за новыми веяниями в магической науке?» «Только целительством интересуюсь. На остальное времени не хватает. А у кого-то, чувствую, его завались». «Надо находить», — заметил Пауль. Я же посильнее стиснула зубы, а заодно вилку в руке. «Проклятийнику самое место за кафедрой в академии. Пусть идет и студентов мучит. Нет же, до меня докопаться решил». «Постараюсь», — проскрипела я. «Уж постарайтесь, и обратите внимание на охранные системы и их начинку. Кто будет закладывать проклятие в охранку? Это же глупость. Вора надо отпугнуть сразу, а не насылать на него проклятие, от которого он зачахнет через неделю, успев распродать награбленное». Смысла в такой охране лично я не понимала, разве что моральное удовлетворение обокраденного, что ворюга, обчистивший его жилище, сдох в муках. А легко от проклятия не умирают. Мастер со снисходительной улыбкой наблюдал мое возмущение. «Проклятие — не единственный компонент охранки», — Пауль сделался задумчив. «Там достаточно отпугивающих чар, и проклятие носит совсем другую функцию. Оно позволяет найти преступника». «Каким образом?» — я старалась сохранить легкомысленный вид, но актриса из меня всегда была никудышная. «Понимаете, Линда, каждое сильное проклятие — это произведение темного искусства. И у каждого мастера свой почерк». «Ладно, не буду вас мучить», — улыбнулся Пауль в ответ на мое вытянувшееся лицо. «Смысл вы уловили». «И что вы хотите этим сказать?» — плохое предчувствие било по вискам набатом. «Алый туман. Очень сложное проклятие. И специалистов такого уровня среди нас немного. Ваш покорный слуга — один из них». Я молча сложила руки на груди, ожидая продолжения. Убедительно сыграть шок и удивление все равно не смогу. Если бы мастер хотел сдать меня властям, давно бы уже это сделал. Значит, он хочет чего-то другого. С громким «Урр!» химера потерлась мне об ногу. Крупная, выше колена, с длинным хвостом, круглыми ушками и небольшими рожками. Морда с неестественно большими глазами и треугольным носом не навевала никаких ассоциаций. Мне всегда было интересно узнать, кого намешали в паулевской любимице. Но тайна создания химеры строго охраняется создателем. Каждое творение считается уникальным и оттого столько стоит. «Вы отличный профессионал и прекрасно ладите с животными», — заметил мужчина. «Стараюсь». Меня нервировало, что собеседник никак не выложит все карты на стол, предпочитая доставать по одной. Поэтому я бы расстроился, случись с вами беда. Я бы тоже расстроилась, если бы со мной что-то случилось. Вот видите, мастер по-доброму улыбнулся. Как у нас сходятся взгляды на важные вещи. Поэтому я решил вам помочь, пусть вы со свойственным молодостью упорством сопротивляетесь. Про молодость я решила не спорить. Я вообще решила не спорить, а выслушать все, что мне так давно хочет сказать этот человек. Около полугода назад мне поступил очень интересный и сложный заказ. Нужно было поставить защитную систему на один дом. Оплату предложили более чем щедрую, но условия показались мне странными. Мастер потянулся к бутылке вина, но передумал и ушел к бару за коньяком. Бокалов он достал два, но я жестом отказалась. Себе же Пауль налил больше половины бокала и сразу сделал крупный глоток, что примечательно, даже не закашлялся. Так вот, с бокалом в руке продолжил проклятийник. Первым и главным условием была клятва о неразглашении. Я не придал этому значения, не первый раз приходится сталкиваться с чьими-то тайнами. А вот второе условие меня тогда удивило. Мужчина крутил бокал с янтарной жидкостью, ловя в нем отблески искусственного света артефактов, приглушенно освещающих комнату. Но обстановка совсем не навевала мысли о романтике. Запертые двери, закрытые наглухо шторы, призванные укрыть нас от посторонних глаз и ушей. Химера и та замерла на ковре, боясь привлечь к себе ненужное внимание. Мне запретили заходить внутрь. Пауль залпом допил коньяк и потер горло. «Простите, Линда, обычно за мной не водится». Мужчина поморщился, но налил себе еще. Клятва о неразглашении начинает давить. Я еще толком ничего не сказала, она уже стягивает горло удавкой. Так вот, я не переходил защитный периметр здания, но магии там фанило настолько. Мастер закашлялся, я же не выдержала. «Пауль, клятва все равно не даст вам закончить, не мучьте себя. Если что, рядом со мной квалифицированный целитель». Проклятийник через силу улыбнулся. «А у меня появилось стойкое ощущение, что мы в пытошной, где я в роли палача. Там тоже целители, Линда, и они что-то прячут. Нехорошее». Следующий вдох дался мастеру с трудом. Я же не выдержала, встала и взяла руку собеседника, нащупав пульс, частота которого зашкаливала, и давление явно перешло допустимые границы. «Так и до апоплексического удара недалеко». «Хватит», — приказала я. «Вы сказали больше, чем должны были. Мне есть кому передать ваши слова». «Тот человек выжил?» Пауль на ощупь нашел салфетку, едва не сбив бутылку. Я вовремя поймала и отставила ее подальше. Дрожащей рукой мужчина вытер холодный пот, с раздражением смяв и бросив салфетку обратно на стол. «Да». Я смогла снять ваше проклятие. «Это хорошо», — мастер улыбнулся и прикрыл глаза. Я же выпустила его руку, поняв, что пульс налаживается. Ответом мне стал разочарованный вздох. Я ослабил проклятие, когда понял, что ввязался в грязные дела. Оставил только образ, а силы в него почти не влил. Так что там от высшего порядка одно название — на деле получился третий, максимум четвертый круг. Я не сомневался, что вы с ним справитесь. Вот теперь разочарованной почувствовала себя я. То есть я-то считала, что справилась с проклятием высшего порядка, оно вон, как оказывается, одно название. Но надо отметить, что и от одного названия, созданного умелым мастером, Дагье чуть не отправился вслед за ушедшими богами. Это заставляло по-новому взглянуть на проклятийника и его темное искусство. «Ну, перспективы у вас есть», — решил приободрить меня мастер. «Спасибо, я лучше продолжу развиваться в целительстве». Наверное, Пауль мог бы рассказать много больше, если бы не клятва, которая грозила его убить. А жаль. «Вы сразу догадались?» «Почти». Я почувствовал, что контур разомкнутой защиты сработало. Логично предположить, что человек начнет искать, кто мог бы ему помочь. Признаться, весьма волновался, не придет ли несчастный ко мне. Клятва включала в себя фразу о выдаче преступника, кем бы он ни являлся. Боюсь, я бы не смог противостоять ей. И тут ко мне приходит ваша помощница с такой интересной просьбой. И книгу ту специально дали. А ведь проклятие высшего порядка вряд ли входит в курс для начинающих, который логично было бы выдать в ответ на мою записку. Разумеется. А заодно сам решил зайти и убедиться. Только не сразу, чтобы не вызвать подозрений. Имеется у меня предположение, что за мной теперь наблюдают. Так что прихватил Тори и пришел. Дальше вы все знаете. Знаю, только это знание не принесло мне радости. Я вернулась за стол и бездумно сунула в рот кусок чего-то с тарелки, запирая в себе вопросы. Ответов на них все равно не получу, только сама расстроюсь и мастера расстрою. Если до этого еще сомневалась, стоит ли сообщать о своих подозрениях лорду тайны, то сейчас все сомнения улетучились. Если кто-то и знает, как обойти и снять клятву о неразглашении, то только человек, постоянно с подобными делами работающий. Тури, чувствуя настроение хозяина, подошла и ткнулась в руку мастеру. Тот почесал любимицу и улыбнулся. «Я не могу пойти к властям и рассказать все, собственно, и рассказать ничего толком не могу. Если не знать всех деталей, то мои подозрения со стороны выглядят странно, согласитесь. Поэтому так не по-мужски переваливаю проблему на ваши хрупкие плечи». Пауль снова плеснул себе коньяка. «Ну, если что-то понадобится, можете на меня рассчитывать. Пусть я и темный маг, но, вопреки расхожему мнению, закон не приступаю. Признаться, я рад, что смог как-то облегчить душу. Последние полгода я жил с камнем на сердце. И это, скажу вам, весьма тягостно и неприятно. Спасибо, что рассказали, и мне, наверное, пора. Ужинать не хотелось, аппетит был безвозвратно испорчен. Единственное, чего мне в данный момент хотелось, — написать сообщение к Ксавьеру. Линда, будьте осторожны и постарайтесь держаться от этой истории в стороне. Сомневаюсь, что получится. Так бы я, конечно, с удовольствием осталась не просто в стороне, а в далеком далеке и в счастливом неведении. Но почему-то не выходит. Все глубже и глубже увязаю в этом дурно пахнущем деле. Ужин мне доесть пришлось. Пауль сказал, что не даст выйти из дома, пока моя тарелка не опустеет. И сам же наложил в нее кучу всего с горкой. «Совсем вы заработались», — вздыхал мастер. «Подобная самоотдача достойна восхищения, но не в ущерб здоровью. Вам же еще рожать». От последней фразы я чуть не подавилась. Мужчина, как ни в чем не бывало, протянул мне салфетку. «А что?» — решил развить мысль Пауль. «Не всю жизнь одними животными заниматься». Поскольку обижать гостеприимного хозяина не хотелось, работа челюстями у меня ускорилась втрое. А еще появилось стойкое ощущение, что он успел сговориться с моей матушкой. К окончанию вечера приехал вызванный экипаж, и мастер проводил меня до ограды. «Надеюсь, ужин получился для вас хоть немного приятным», — Пауль остановился у ворот. «Основная его характеристика — сытный», — улыбнулась я. «Накормили на неделю вперед». «В следующий раз обещаю не поднимать неприятных тем», — Местер открыл дверцу экипажа. «Тогда до встречи». Я легко запрыгнула в экипаж и махнула мужчине на прощание. Мыслей в голове скопилось слишком много. Они толкались и мешались друг другу, не позволяя толком обдумать каждую. Дома я в первую очередь бросилась к переговорному артефакту, чтобы отправить сообщение лорду Тайны, и чуть не выронила артефакт, заметив на нем послание от Майка. «Жди завтра вечером, с тебя ужин, только сама не готовь, закажи где-нибудь». «Отлично, Майки приезжает. Надо не забыть сделать поесть и при встрече врезать ему сковородкой за сомнения в моей готовке. Когда мы жили в студенческой общаге, ел и не жаловался. А сейчас поди, ты избаловался. Закажи что-нибудь. Уже. Бегу и волосы по ветру». Но скорый приезд друга обнадежил и обрадовал. Майк умел нетривиально решать проблемы. Этого у него не отнять. Значит, все наладится. Осталось написать к Ксавьеру. «Мне надо срочно отдать вам лекарство для Фарга. Завтра после работы зайдите». Вот такая конспирация. Но мало ли кто читает его сообщение. Лучше перестраховаться. Я улыбнулась. Чувствовала себя, как в детстве, когда, вопреки всем запретам, играла с дворовыми ребятами в стражи-воры. С одной стороны стояли те, кто ловил, с другой — те, кто нарушал. Но каждый знал только двух игроков из своей группы. Для игры придумывались шифры и специальные слова-ключи. Все это сошло на нет, когда моим обучением занялись всерьез, и мамина идея сделать из меня настоящую светскую леди расцвела оке одуванчики в начале лета, буйно, ярко и повсеместно. Наверное, в свое время я не наигралась. Как иначе объяснить, что в таком возрасте да с такой легкостью позволила втянуть себя весьма сомнительное мероприятие. Завтра расскажу обо всем к Ксавьеру. С Майком решим вопрос Дау и вернусь к обычной жизни целителя магических животных, который ни с чем серьезнее звериных болячек не сталкивается. Прав, местер, от проклятий и преступлений стоит держаться подальше.